Глава 12. В дальнем углу палаты происходила какая-то возня. Больные, из тех, что уже могут передвигаться, схватив подушки, палки от капельниц и неизвестно откуда взявшуюся кочергу, полукругом наступали на кого-то. Слышался рык и скулёж. Между людьми мелькал какой-то зверь. Довольно крупный зверь. Но как он попал в госпиталь? «Окружай его! Слева подходи! Только не убивайте!» Я остановил медсестру, которая прибежала со шприцем в руках, на ходу набирая жидкость из бутылька. «Что происходит?» «Больной из изолятора вырвался!» «Больной?» — недоверчиво посмотрел на нее. Женщина махнула мне, чтобы опустил к ней голову, и прошептала. «У нас оборотень, сами в шоке. Хотели сегодня отправить его в Москву, пусть с ним сами мучаются. А как сказали об этом, так он с ума сошел, на людей начал бросаться. Вот успокоительное хочу вколоть». Она показала на шприц в руках. Вдвоем мы двинулись к столпившимся магам, которые обступили скулящее существо. «Дайте пройти», — скомандовала медсестра. «Не опасен он, сам всего боится». Маги расступились, пропуская нас. Я увидел того самого мага. Он стоял на четвереньках и тихонько скулил. Единственное, что не заросло мехом — лицо. Шея, руки и ноги покрывала та самая густая, жесткая коричневая шерсть, которую я уже видел. Увидев меня, он воспрял духом, улыбнулся и, поскуливая, пополз к моим ногам. «Будьте осторожны, господин Филатов, вдруг набросится!» — шепнул мне кто-то за спиной. «Нет, не набросится», — ответил я, увидев совершенно ясный, осознанный взгляд. Когда мужчина подполз ко мне, я опустился перед ним на корточки и протянул руку. «Здравствуй, как самочувствие?» Он протянул мохнатую руку, и мы обменялись рукопожатиями. «Вы...» — заскулил он и испуганно закрыл рот. «Ты не можешь говорить», — догадался я. Он энергично закивал. «Ну что ж, знакомо. Помнится, именно после встречи с монозверем ученые начали превращаться в животных. Их привезли в лечебницу Коганов. Тогда я и познакомился с главой рода Коганов, Давидом Елизаровичем. Ну что ж, посмотрим, что с тобой творится». Я приложил руку к шее мужчины и окунулся в его внутренний мир эфиров. Сначала ничего необычного не заметил. Еда, лекарства, работа внутренних органов, гормональный фон. Но потом все же кое-что нашел. В его организме присутствовали мельчайшие частицы неизвестного мне вещества. «Тебя кто-нибудь кусал?» — спросил я. Мужчина на мгновение задумался и отрицательно помотал головой. «Может, ты что-нибудь ел в лагере османов или просто необычное?» Продолжил допытываться я, в то время как все вокруг замерли и с интересом наблюдали за нами. Он снова помотал головой. «Странно, но ведь как-то же в него попало неизвестное вещество. И тут до меня дошло». Я поднялся, взглядом поискал медсестру и махнул ей. «Вы можете принести его историю болезни? Мне нужно знать, с чем он попал в госпиталь». Медсестра кивнула и торопливо двинулась к выходу. Я же вновь приложил руку к шее больного и принялся отлавливать неизвестное вещество, блокируя его и выводя в мочевой пузырь. «У меня бритва хорошая, электрическая. Может, принести?» — шепотом предложил один из пациентов. «Бритва не поможет», — мотнул головой, ни на секунду не прекращая свое дело. К тому времени, когда медсестра принесла карту пациента, я уже прошелся по всему его телу и вычистил как смог. «Вот, держите!» «У него была легкая контузия и незначительное повреждение кожи». «Что за повреждение?» Я забрал бумаги и бегло просмотрел их до описания повреждений. Принимающий лекарь описал несколько красных точек сзади на шее, похожих на места инъекций. Их обработали противомикробной мазью. «Вас укололи?» — спросил я, склонился над мужчиной и принялся перебирать шерсть на шее, пытаясь найти те самые точки. Но в таком густом меху это было почти нереально. Пациент силился что-то сказать, но язык его совсем не слушался. Он будто распух и еле вмещался в рот. «Интересно, что же с ним такое? Если бы это была магия ведьмаков, я бы ее распознал, но здесь что-то другое. Что-то, что попало в его тело извне и постепенно превращает в животное. Нет, у него не отросли когти, и тело не начало изменяться, но по повадкам и отсутствию речи, а также густой растительности, можно предположить, что скоро он перестанет быть человеком. А ведь с того самого момента, когда он показал мне пятно на ягодице, прошло всего пару дней. Болезнь развивалась очень быстро, превращая здорового, сильного мужчину, которого Орлов выбрал в свой отряд, в какое-то жалкое существо, которое даже ничего не может произнести. Сначала я велел медбратьям отвезти его в туалет, чтобы избавить от тех подозрительных частиц, что отловил в его теле. Когда его, подхватив за руки, увели, явились Кривошеин и лекарь Потапов, который лечил мохнатого бойца. «Что же это может быть такое? Какая-то генетическая мутация?» — настороженно проговорил Мефодий Федорович, узнав, что произошло. «Не думаю. С чего вдруг она появилась?» — покачал головой Потапов. «Скорее всего, монозверь постарался. Я слышал о таких случаях. Вот недавно у Коганов в их центральном госпитале таких лечили». «Разве больной говорил о том, что его поцарапал или укусил монозверь? В истории болезни об этом ни слова», — уточнил я. «Нет, не говорил. Но ведь он мог просто не заметить. Вы же сами там были и видели схватку наших бойцов с османами». С нажимом проговорил он. «Может, у них монозверь был вместо сторожевого пса? Вот и схватил разок за ногу». «В ваших записях об укусах ничего не написано. Вы сейчас просто фантазируете, верно?» Сухо поинтересовался я. «А ведь откуда-то взялись те красные точки на шее?» Он выхватил у меня историю болезней и ткнул пальцем в записи. «Они были похожи на укус?» — заинтересовался главный лекарь. «Нет», — замялся лекарь. «Скорее след от укола или укус насекомого. То есть ему либо сделали три укола, и он их не почувствовал, либо посреди зимы его покусали насекомые», — с недовольным видом сказал Кривошеин. «Больше у меня нет предположений», — буркнул Потапов. «Возможно, эти красные точки вообще не имеют никакого отношения к тому, что с ним происходит. Или он их получил до посещения лагеря османов. Еще раз повторюсь, я настаиваю на том, чтобы его отправили в Москву. И там с ним разбирались. У нас военный лагерь, и мы спасаем жизни, а не занимаемся магическими заболеваниями». В это время больного привели, и главный лекарь сам его внимательно осмотрел. Мужчина не мог стоять на ногах и постоянно опускался на четвереньки. В его глазах читалось отчаяние, но он даже не мог объяснить, что чувствует. Мы предложили ему написать о том, что его беспокоит, но ручка не держалась в скрюченных пальцах. «В первый раз с таким сталкиваюсь», — признался Кривошеин. «Пожалуй, соглашусь, что лучшим решением будет отправить его в Москву. Здесь мы ему точно не поможем». «Позвольте мне попробовать», — подал я голос. «У вас есть какая-то идея?» — оживился Кривошеин. «Поделитесь с нами?» «Никакой идеи пока нет, но дайте мне хотя бы сегодняшний день, чтобы отыскать лекарство от болезни». «Хорошо, мы все равно завтра собирались его отправить», — с готовностью согласился главный лекарь. «А вы не думаете, что к этому могли быть причастны османские ведьмаки?» «Пока ничего не могу сказать, но магию ведьмаков я бы почувствовал. Так уж вышло, что я с ними сталкивался и не раз». «Вы полны сюрпризов», — хмыкнул главный лекарь и, уходя, бросил через плечо. «У вас есть время до завтра, а пока мы поселим его в изоляторе и приставим охрану. Вдруг он станет агрессивным и покусает всех нас». Медбратья понесли больного в изолятор, и я двинулся вслед за ними. Я еще раз обследовал организм мужчины, проверил его кровь, поискал ведьминский след, но так и не смог понять причину такого состояния. А еще меня беспокоили красные точки. Я попросил у медперсонала бритву и аккуратно побрил ему шею. Точки нашел. Они до сих пор ярко-красными пятнами выделялись на коже. Приблизив настольную лампу, я внимательно осмотрел их. Как и сказал лекарь, это не укус животного. «Вы должны вспомнить и попытаться рассказать мне, что за следы у вас на шее и когда они появились», — с нажимом проговорил я. Мужчина принялся ворочить непослушным языком, но быстро понял, что так он ничего не добьется. Попытался снова взять ручку, но она постоянно съезжала. И как бы он ни старался, вместо надписи у него получались лишь нечитаемые загогулины. Наконец, измучившись, он скинул лист бумаги на пол, взял ручку в зубы и начал писать. Он старательно выводил букву за буквой, и вскоре я смог прочитать написанное. «Пучок игл». Я посмотрел на мужчину, и тот закивал. «Тот-то вонзил в вас пучок игл?» Усатов снова закивал. «Почему вы раньше об этом не говорили, когда могли говорить?» Мужчина вновь схватил зубами ручку и написал «забыл». «Понятно. Значит, никакая это не магия, а неизвестное средство. В Впрочем, я так и думал, ведь в вашем организме остались неизвестные мне частички вещества, которые я уже вывел. Но легче вам от этого не стало. Ладно, буду пробовать вылечить вас, но ничего не гарантирую. Первым делом отправил Шустрика за уже готовыми зельями. Открыв пробирку за пробиркой, я влил их в рот больного. Ничего не произошло, только красные точки зажили, будто их и не было. А где же мне взять моноросы, которые могут помочь? С этим вопросом я пошел к главному лекарю. Он позволил мне порыться в его лаборатории и взять все, что нужно, из аптекарского склада. Поиски ни к чему не привели. Когда вернулся в кабинет Кривошеина, увидел, что напротив него сидит один из офицеров Орлова и заметно нервничает. «Александр, вы как раз вовремя. У нас проблема», — упавшим голосом произнес лекарь и кивнул офицеру. Тот повернул правую руку в кителе и продемонстрировал волосатое пятно. «У меня холодок побежал по спине. Еще один. Пожалуйста, помогите мне, я не хочу стать таким», — с мольбой сказал офицер и кивнул в сторону двери. «Вас стреляли иголками?» — быстро спросил я. «Наверное», — как-то неуверенно протянул он. «Что это значит?» «Вообще-то я почувствовал, как что-то кольнуло меня в спину, когда мы уже взяли османов и двинулись к бреши. Я куртку дернул, и колоться перестало. Может, и были какие-то иголки, а может, просто что-то под одежду попало. Стружка или перо. Раздевайтесь», — велел я. Офицер удивленно приподнял бровь и посмотрел на главного врача. «Делайте, как вам говорят», — кивнул Кривошеин. На оголенной спине тоже красовались три точки. «Нужно срочно вызвать всех, кто участвовал в операции в лагере османов, и осмотреть», — сказал я главному лекарю. «Вы правы», — озадаченный лекарь выбежал из кабинета, подзывая медбратьев. «Саша, это вообще лечится?» — еле слышно спросил офицер, застегивая рубашку. «Не знаю», — честно признался я. «Но пока у меня нет лекарства от этого недуга, и неизвестно, смогу ли я его сделать». Мужчина заметно напрягся. «Ты уж постарайся. Ничего для тебя не пожалею, только не допусти повторения того, что происходит с Усатовым. Он же как зверь, совсем с головой плохо. С головой у него проблем нет, это тело подводит. Но ты не волнуйся, сделаю все, что в моих силах». Вскоре в госпиталь явились все члены отряда Орлова, и граф в том числе. Лекари велели раздеться и внимательно осмотрели каждого. Нашли еще двоих с разрастающимся пятном. У одного оно было на затылке, поэтому он не обращал на него внимания, а второй обнаружил только сегодня, но побоялся признаться и хотел скрыть недуг. «Что это за болезнь такая?» — сплеснул руками Орлов. «И как османы умудрились аж четверых заразить? Еще и так, чтобы ничего не заметили. В пылу битвы могли не такое пропустить. Кстати, Сергей Кириллович, а вас проверяли?» — подозрительно прищурившись, спросил я. «А что меня проверять? Я здоров. Никто в меня не стрелял. Все же я настаиваю на том, чтобы осмотрели всех, кто был в османском лагере», — с нажимом произнес я. «А сам-то ты раздевался?» — граф выжидательно уставился на меня. «Нет, но могу это сделать прямо сейчас, чтобы все было по-честному», — пожал плечами и за считанные минуты скинул с себя всю одежду. Лекари внимательно осмотрели меня на наличие красных пятен и шерсти, но, само собой, ничего не обнаружили. Я бы наверняка почувствовал инородное вещество в своем теле. «Теперь ваша очередь», — сказал я Орлову, завязывая шнурки на ботинках. «Ну ладно, если ты настаиваешь». Орлов не спеша принялся снимать ремни с оружием, расстегивать мундир и пуговка за пуговкой расстегивать рубашку. «А это что такое?» Главный лекарь бросился к графу и ткнул его под мышку. «Ничего там нет, у меня всегда...» Тут он запнулся на полуслове. Пятно темно-коричневой шерсти выглядывало из подмышки. «Только не это!» — упавшим голосом произнес он. Лекари тут же осмотрели его со всех сторон и нашли пятна на плече, там, где он не мог сам увидеть. «Вообще не припомню такого, чтобы меня чем-то кололи!» Он выглядел потерянным. «Что же дальше будет, Саша? Ты должен что-то придумать! Идет война, я не могу выйти из строя и подвести! На меня надеются, я...» «Успокойтесь, я обязательно что-то придумаю», — заверил я. «Только мне нужно попасть в Анобласть». «В какую Анобласть?» — тут же уточнил граф. «В любую. То, что мне нужно, растет во всех аномалиях, в которых я бывал». «Так слетай на Калифроне, до Сочинской Анобласти. — предложил Орлов. «Сочинская область? Не слышал о ней», — признался я. «Потому что она совсем небольшая, почти как та, что на Исуповской земле, вернее, уже на вашей». Поправился он, вытащил из планшета карту Российской империи и раскрыл ее на столе. «Вот здесь, возле этой деревеньки она и находится. Сама деревня уже давно заброшена, боятся люди аномалий. За областью присматривает местный наместник. Если решишь, могу связаться с Москвой, и пусть тебе дадут добро наместнику на твое посещение». «Свяжитесь с Москвой, вылетаю», — ответил я, взглянув на часы. «Уже полдень, надо торопиться, чтобы ночь не застала нас с дороги, а то можем потеряться». «Хорошо, иди собирайся, мы все сделаем», — заверил он. Но тут мой взгляд упал на красный значок на карте. «Что здесь отмечено?» «Это и есть та самая крепость, Синарджик, где, по словам османов, держат секретное оружие», — пояснил Орлов. «Не так уж далеко от нас», — задумчиво проговорил я, выстраивая примерный путь от лагеря до крепости. «Если по прямой, то даже ближе, чем до Сочинской области». «Да, но ты же помнишь, что нам запретили действовать самим. Сегодня ждем подкрепления. Надеюсь, ты справишься с этой мохнатой болезнью». «Сделаю все, что от меня зависит», — пообещал я. Лететь верхом на драконе очень холодно. Спасала лишь его теплая кожа, которой можно прижаться, когда чувствуешь, что совсем замерзаешь. Судя по карте, Сочинская анобласть была примерно в часе лету, а это немало. Можно и обморожение получить. Именно поэтому я приготовил для себя согревающее зелье, смешав персиду и золотой нектар, и соединив их эфиры. Затем надел толстый тулуп, унты, который отдал мне один из бойцов, и вышел на улицу. Провожали меня почти всем лагерем. Весть о неизвестной болезни быстро разошлась, и все чувствовали себя уязвимыми. Кто знает, может, она будет передаваться по воздуху, как грипп. «Саша, удачи! Я на тебя надеюсь!» — сказал Орлов, пожимая мне руку. Я лишь кивнул, вышел через брешь в магическом куполе и направился к поляне, где оставил Калифрона.